Он пикает сигнализацией, и нам моргает новенькая Мазда. Максим настойчиво подхватывает меня под руку и помогает забраться на пассажирское сиденье, где я застываю, нервно покусывая губы. Совсем забыл про девчонок. Шумно вздыхаю, открываю телефон, на котором уже 3 пропущенных и 2 сообщения. Пишу Нике, что уехала домой, и объяснения будут позже. Не знаю, что я вообще ей скажу. Но разговаривать прямо сейчас я не готова. Максим включает печку на полную мощность и разворачивается ко мне, осматривая с ног до головы. «Все в порядке?» «Нет». Я нервно усмехаюсь. «Отвези меня, пожалуйста, домой. И все». «Отвезу». Он расстроенно отвернулся и нажал на педаль газа. Всю дорогу Макс тревожно посматривал в мою сторону, а я старалась смотреть строго перед собой. Но все время украдкой соскальзывала на его профиль. Иногда наши взгляды встречались, и я поспешно отводила глаза. Вчера я уже почти смирилась, что не увижу этого парня больше никогда. И сейчас вот он, прямо передо мной. И абсолютно обычный. «Настя, давай поговорим». Машина замерла на парковке в моем дворе, и Макс развернулся ко мне. Его пальто так и было расстегнуто, показывая грудь, обтянутую черной рубашкой. «Говори». Отворачиваюсь к окну, чтобы не смотреть в его расстроенные карие глаза. «Черт, я думал, мы поговорим утром». Он вздыхает. «Но ты ушла. А мне тоже нужно было на работу». Его пальцы нетерпеливо прочесали темную шевелюру и обхватили оплетку руля. «Весь день думал, как тебе лучше обо всем сказать. И слов вообще не находилось. По всему получалось, что я повел себя как козел». «Так и есть». Я сглотнула и бросила на Максима осторожный взгляд. «Зачем ты вообще все это придумал и сделал? Ты мне давно понравилась». Он откинулся на своем сиденье и прикрыл глаза. Пальцы обеих рук нервно постучали по рулю. «Рита показала твои фото и предложила познакомить. Очень много рассказывала, когда я бывал у них с Димой в гостях. Короче, заинтриговала она меня сильно, и я согласился. Мы дважды должны были встретиться с тобой у них дома, но ты каждый раз не приходила». Рита говорила, что хочет меня с кем-то познакомить, и я каждый раз отказывалась. Хмурюсь и смотрю на профиль Максима. Она даже имя твое называла. «Да». Он поворачивает лицо ко мне и открывает глаза. «А еще попросил устроить тебе сюрприз на день рождения. Раз уж они с Димой уехали, и ты празднуешь одна». «И ты устроил». Прикусываю губу, и краска расползается по лицу. «Я так и знал, что ты попробуешь меня выгнать. Рита твой характер хорошо описала. Так что на большее, чем ужин, я и не рассчитывал». «Но вел ты себя очень даже вызывающе». «Вошел в образ, и мне нравилось тебя смущать. А еще то невозможно короткое, обтягивающее платье. От одного взгляда на тебя в нем мозг думать отказывался». «Обычно дома я одна». «Да. А в клубе нет. И твое сегодняшнее не платье ничуть не лучше. Я тому загорелому полупокеру чуть морду не набил. Хорошо, что ты его отшила». «Ты нас видел?» Вспыхиваю, вспоминая, как смело флиртовала с тем загорелым Кириллом. «Решил, что лучше поговорить на нейтральной территории, чтобы тебя не пугать. А Рита мне перед отъездом рассказала, где вы с подружками будете праздновать. Так что я вроде как следил». «Ужасно». «Да». Максим подался вперед и прижался своими губами к моим. Он слегка отклонился, чтобы посмотреть мне в глаза, и снова поцеловал. На этот раз смелее. Его язык проник в мой рот, вызывая дрожь во всем теле. И я вцепилась пальцами в лацканы пальто Максима. «Не проститут». Выдохнула я между поцелуями. «Нет». Губы Макса переместились на мою шею, и ладони забрались под пушистую шубку, оглаживая бедро и талию. «Я об этом 2 дня мечтала». Поднимаю на него глаза. «А я мечтал, чтобы ты меня не убила». Он облизывает свои губы. Ты меня простишь? Не знаю. Осторожно отлепляю его руки от своего тела и убираю их из-под шубки. И за это прости. Он возбужденно выдыхает, не удержавшись и заглянув в мое декольте. Платье это твое. Очень провоцирующее. Половине клуба за одним взглядом можно было морду набить. Я пойду. Выглядываю из машины в сторону своего подъезда. Да. Макс на секунду закрывает глаза и замирает. Мы же можем встретиться еще раз? Наверное. Нащупываю ручку двери и открываю ее. Мне нужно подумать. Ладно? Да, конечно. Он быстро выходит из машины и проводит меня до самой квартиры. Моя ладонь лежит в его, и Максим периодически слегка сдавливает ее. У самой квартиры он наклоняется и оставляет на моих губах последний поцелуй. Я наберу через пару минут, чтобы мой номер высветился у тебя. Можешь звонить в любое время. Хорошо. Нерешительно толкаю свою дверь и прячусь в квартиру, оставляя Макса на лестничной клетке. Щелкаю выключателем и первым делом сбрасываю с ног туфли, следом шубку, которая отправляется в шкаф, и забираюсь на кровать в обнимку с телефоном. С трепетом открываю пришедшее через пару минут сообщение и забиваю его в память мобильного. Максим, не парень по вызову. Растягиваюсь в довольной улыбке и смотрю на свою одинокую квартиру, в которой совсем тихо. Могла бы и в гости его пригласить. Не дети же, и секс был. Но я так не могу. Прилично. Вздыхаю и набираю номер Риты, с которой у нас большая разница во времени сейчас. Так что вряд ли я ее разбужу. Привет. Радостно улыбаясь в трубку, услышав ее расслабленный голос. Терпеливо расспрашиваю про отдых и слушаю восторги от подводных ныряний, местной еды, погоды и солнца. Рита тараторит почти час, пока под конец голос немного ее не подводит. «А твои дела как?» — спрашивает она, чтобы сделать передышку. «Отлично». Прикусываю кончик пальца и подтягиваю съехавшее с ног одеяло. Вот с девчонками в клуб ходили отмечать. Недавно вернулась. «Эх, я тоже хочу к вам. Тут прикольно, конечно, и Димка под боком. Но по вам уже соскучилась. Хорошо отметили?» «Неплохо. Я откашливаю. Я немного пофлиртовала с парнем на баре, и он угостил нас всех шампанским». «О-о-о!» Оживляется Ритка, и в голосе сквозит заинтересованность. «У нас наметился прогресс? Как парень? Хорош?» «Вообще неплох. Я запинаюсь. Но, понимаешь, там случайно был Максим, друг твоего Димки. Странно. Макс вроде не фанат таких заведений». «Да?» Прикусываю губу. «Так вот, я у тебя спросить хотела насчет него». «А что именно?» Риткин голос становится заинтересованным. «Как он вообще?» «Сдаюсь я». «Ну вот если бы пришла хотя бы на одну из встреч, что я пыталась организовать для тебя с ним, узнала бы». «Ритуль». Я заискивающе усмехаюсь. «Ну я просто не знала, что он такой». Я пару секунд обдумывала подходящее слово для всего, что произошло между мной и Максимом за эти пару дней. «Интересный». «Очень». Ее широкую улыбку не обязательно видеть. Она даже слышна. «И ты ему нравишься?» «Что, вы там в клубе познакомились?» «Ну так». Перекинулись парой слов. Постаралась говорить я ровным голосом. «Ясно». Она вздохнула. «Так до нормального свидания у вас через год только дойдет. Приедем на днях и соберемся у нас его поздравить. Ты тоже обязательно приходи». «С чем поздравлять?» «День рождения у Макса завтра. Вы с ним оба февральские. И к обоим мы в этом году не успели. Чертовы дешевые путевки». «Правда?» Я резко села на кровати. «Ну да. Так бы мы не поехали, если бы не скидка хорошая». «Да я не о том, я про день рождения». «Правда, правда. И раз ты набрала, может, поможешь немного?» «Чем?» Я отбросила одеяло и спустила ноги на пол. «Мы с Димой тортики для вас обоих заказали. Можешь проконтролировать доставку? Там кондитер рассеянный. Торты вкусные. Но на нашу с Димой годовщину привез торт в другой ресторан. Помнишь?» «Помню». Я хохотнула, вспоминая, как торт до нас добрался только после того, как все гости разошлись. «Запросто помогу». Подскочила на ноги. «Только все детали мне сбрось». «Окей, через пару минут пришлю». Мы с Риткой тепло попрощались и бегом отправилась к шкафу. Поздравлять нужно в чем-то красивом и соблазнительном. Стащила с вешалки чехол, в котором так и висело платье, что я пару месяцев назад купила в дорогущем бутике. Вот зачем купила, непонятно. Но тогда на меня как затмение нашло. Слишком оно было идеальным. Казалось, второго такого я в этой жизни уже не найду. Вот и купила за пол зарплаты, а оно с тех пор в чехле так и провисело. Расстегиваю молнию и прикасаюсь к нежно-розовому шелку. Поглаживаю деликатный разрез на бедре и умопомрачительное декольте. Мечта, а не платье. Вешаю чехол обратно в шкаф и быстренько отправляюсь в ванную. А затем обратно в постель. Будильник ставлю на 10, чтобы и выспаться хорошо, и все успеть. На пороге квартиры Макса я стою ровно в 2, поддерживая коробку с тортиком, подрагивающими от волнения пальцами. На этот раз я значительно больше времени уделила себе. Идеальный макияж и прическа, плюс шикарнейшее платье. Весь сюрприз чуть не испортил горе-кондитер, который по ошибке отвез торт на день рождения 10-летней девочки. Откуда мне пришлось забирать его самой? Родители оказались у малышки адекватными и с радостью забрали свой торт с единорогами, обменяв его на мой с надписью «Макс, 31». Звоню в дверь и долго прислушиваюсь. В какой-то момент даже начинаю беспокоиться. А вдруг Макс куда-то вышел? Или, например, уехал праздновать с кем-то? Как вариант с какой-нибудь милой девушкой, раз я вчера вела себя так недоступно. Кусаю губы и уже готова развернуться в сторону лифта, как дверь передо мной открывается, и на пороге появляется Максим, завернутый в полотенце и с влажными волосами. Мой взгляд скользит по обнаженной груди с капельками воды, по мощной шее и расплывающимся в улыбке губам. «С днем рождения!» Тереблю коробку и заглядываю в любопытные карие глаза. «Спасибо!» Макс удивленно улыбается и сторонится, чтобы пропустить меня внутрь квартиры. «А ты всем так открываешь?» Я киваю на полотенце, что не очень надежно держалось на бедрах. «Нет». Он усмехается. «Просто пока ремонт, не все могу найти в коробках. Все утро клеил обои в зале, и только сейчас выбрался в душ». «Ясно. Ремонт. Я озираюсь по сторонам. Стены в коридоре все еще без обоев. На полу лежат связанные рулоны и остальные стройматериалы. Я не помешаю?» «Точно нет». Мак захлопывает за мной дверь и приваливается к ней. «И откуда ты узнала?» «С Ритой созвонилась вчера. Вручаю ему коробку с тортиком и сбрасываю с плеч свою шубку, которая отправляется на крючок, торчащий прямо из стены. Она попросила проконтролировать доставку, и не зря. Если бы не я, уже через час ты получил бы красочный торт с единорогами. А бедная 10-летняя девочка залилась бы слезами, глядя на твой потрясающий черный торт с цифрой 31. Я разгладила на бедрах шелк и смущенно покачнулась на каблуках. Макс так и стоял у двери, разглядывая меня во все глаза. «Что?» Я неловко переступила с ноги на ногу, не понимая, куда себя деть. «Не верю, что ты здесь». Макс оторвался от двери и кивнул в сторону конца коридора. «Пойдем. На кухне как раз закончен ремонт, так что мы сможем попить чай». Он качнул в руках коробку. «С тортиком». «Отлично». Разворачиваюсь и иду в сторону кухни, чувствуя, как спину прожигает взглядом. «Я сейчас». Макс ставит торт на стол, и ладони проезжаются по влажному полотенцу на бедрах. «Заварка в верхнем шкафчике». «Хорошо». Киваю и провожаю широкую спину Макса. Тихонько выдыхаю, понимая, насколько сейчас напряжена, и нажимаю на кнопку чайника. Распаковываю торт и ставлю в центре стола. Чашки по бокам. В шкафчиках нахожу вилки, большой нож и тарелки. «Ты уже справилась!» Макс в домашних брюках и майке опустился на стул своей просторной светлой кухни и принялся рассматривать торт. «Девочке бы действительно не подошел. Настоящая травма для женской психики. В 10 увидеть на своем торте 31. Ты ее спасла!» Он улыбнулся и поднялся, чтобы достать из шкафчика спички. «Зажжешь?» «Да». Я забрала коробок и принялась зажигать 3 свечи в центре. «Загадай желание». «Естественно». Макс обнял меня со спины, и мы вместе наклонились над тортом. «Хочу с тобой встречаться», — шепнул он мне на ухо и задул свечи. «Я тоже хочу». Развернулась в его руках и аккуратно положила свои ладони на мощные плечи, обтянутые белой майкой. «Но у нас все так неправильно началось». Прикрываю глаза, раздумывая о том, может ли вообще что-то толковое получиться, если заняться сексом на самой первой встрече. Секс — это ведь что-то особенное. К чему идешь постепенно, сближаясь и открывая себя друг для друга. А тут раз — и никакой тайны. Будет ли Максу действительно интересно со мной после всего? Насть. Его нос проехался по моей щеке. «Меня не смущает, как все началось, и я ничего не стал бы менять. Я знаю, какая ты на самом деле. И тебе не должно быть стыдно за то, что между нами произошло. Мне не стыдно. Я уже взрослая. 27 все же». Я усмехнулась. Наверное, просто отвыкла за 1,5 года от мужского внимания. «Настя». Ладони Максима обняли мое лицо, и напряженный взгляд впился в меня. «Я должен знать, остались ли у тебя чувства к бывшему мужу? Один раз я согласился быть заменой, но больше не хочу. Понимаешь?» «Ты не замена». Я робко улыбнулась. «Это прозвучит странно, но ты самое лучшее лечение. Я просто боялась сделать этот шаг. Довериться кому-то снова. Быть с кем-то. А с тобой получилось. И я о славе не думала совсем. А последние дни только о тебе». Прикрываю глаза и на ощупь нахожу его губы. Прикасаюсь к ним. Целую. «Настя». Ладони Максима скользят по моим плечам, обхватывают талию. «Думал о тебе всю ночь. Даже встал в 3 и попёрся клеить обои в свой день рождения. Чтобы хоть как-то отвлечься». Хрипло шепчет мне в шею и оставляет на ней дорожку поцелуев. «Не мог представить, что такое возможно. Прикоснуться к человеку и сразу стать зависимым от него». Я тоже в такое не верила. Робко запускаю пальцы в его волосы и тихонько ершу. Хотела звонить Ритке и просить телефон мальчика по вызову. В надежде, что и для него это что-то дозначило. Глупо так. Она бы удивилась. Макс усмехнулся мне в шею и отклонился. В глазах плясали смешинки. «Правда?» «Да». Я закусила губу. Я понимала, что я для тебя одна из тысячи. И не хотела показаться навязчивой дурой. Но увидеть все равно очень хотела. «Ты не одна из тысячи». Он вдруг посерьезнел. «Я не из тех, кто балуется случайными связями. И не хотел с тобой играть. Черт, оно так вышло и все. Прости». «Не стоит извиняться за фантастический секс. Я его сама хотела и попросила». Я зажмурилась, потому что после сказанного румянец залил меня до самой макушки. «У меня день рождения». Костяшки мужских пальцев погладили мою щеку, и я осторожно открыла глаза. «Да». Сглотнула и пробежалась пальчиками по его груди. «Я тоже хочу». Макс сильнее сжал ладони на моей талии и шумно выдохнул. «Подарок». Я принесла торт. Подцепляю край его рубашки и дотрагиваюсь до голой кожи. Он реагирует сразу же. Ладони сжимаются сильнее, И сильные руки переносят меня на кухонную столешницу, усаживая на нее попой. «Сладкое съедим потом», — хрипит он. «Я о том подарке, что завернут в шелк и чулки. Хочу распаковать». «Правда?» — хлопаю глазками и облизываю пересохшие губы. «Дразнишься?» Макс выпускает меня из объятий, и его ладони упираются в столешницу. «Не хочу давить, но остановиться не получается». «И я не хочу форсировать события, но тоже не могу удержаться». Обвиваю ногами его бедра и прижимаюсь плотнее к Максиму. «Не хочу все портить и быть доступной». «Ты ни с кем полтора года не встречалась». Он усмехается. «И меня прокатило со свиданиями несколько раз. Ты очень и очень недоступная девушка. Так что пришлось пойти на отчаянные меры и выступить троянским конем». «Вот что это было». Не могу удержаться, я расплываюсь в ответной улыбке. «Да, пришлось брать, как трою, обманом». Ладони Макса перемещаются мне за спину и тянут за молнию вниз, позволяя шелку невесомо скатиться с моих плеч. Я шумно дышу, пока он снимает платье окончательно и рассматривает меня в белье. Молочное кружево очень тонкое, и орел из сосков просвечиваются. А соски стоят упругими бусинками. Пытаюсь прикрыть их ладонями, но он осторожно уводит руки мне за спину. «Ты такая красивая!» Его пальцы сминают чашечку лифчика, и Макс обхватывает сосок губами, отчего я непроизвольно выгибаюсь и шире развожу ноги. Возбуждение побежало вниз живота, заставляя желать большего. «И такая страстная!» «Макс!» «О боже!» Из-под опущенных ресниц наблюдаю за тем, как он выпрямляется и стаскивает с себя майку. Передо мной опять возникает его широкая мужская грудь с развитыми мышцами и черной жесткой порослью. Я до сих пор помню, какая она на ощупь. Максим опускает взгляд вниз, туда, где в домашних брюках пошло выпирает через ткань член. Он проводит ладонью поверх брюк и смотрит мне в глаза. Я лишь тихонько киваю и нетерпеливо ерзаю на столешнице. Мне этот мужчина нужен сейчас целиком. Хочу его, как сумасшедшая. Макс нарочито медленно тянет за резинку брюк вниз, и я охаю, потому что белья под ними нет. Остатки одежды летят куда-то в угол. И мужчина обхватывает свой большой и налитый член у основания, слегка сдавливает и подходит ближе. Секунда, и мой лифчик улетает к его брюкам. Туда же отправляются и трусики. Я остаюсь в одних чулках и поясе для них. Мне кажется, это ужасно сексуальным. И Максу, похоже, тоже. Он проводит пальцами по кромке чулок и двигается еще ближе. Отчего головка члена упирается мне как раз между ног. Я не пью таблетки. Предупреждаю тихонько. Я буду осторожен и успею. Макс прижимает меня к себе и медленно входит сразу на всю длину. Это заставляет задохнуться и прижаться грудью к нему сильнее. Я так истосковалась по мужской близости, что готова сейчас раствориться в Максиме и его ласках. Обхватываю его шею ладонями, прохожусь ноготками по коже головы и слышу утробное рычание. Макс впивается в мои губы и начинает резко двигаться. Его руки придерживают мои бедра, фиксируя на месте. Движение становится все быстрее, а жар внизу живота все нарастает. Я пылаю и плавлюсь, цепляюсь за мужские плечи и бессвязно шепчу его имя. «Пожалуйста, Макс! О, Боже!» Выкрикиваю в конце, когда последний мощный толчок заставляет меня сорваться и начать биться в судорогах. В эмоциях прикусываю кожу на его предплечье и затихаю, поскуливая и рвано дыша. «Сколько захочешь!» Он опять делает плавное движение внутри меня. Макс еще не кончил, я сглатываю. Понимаешь, что сейчас будет продолжение. «Обхвати меня ногами», — командует он и крепко прижимает меня за талию. В несколько шагов мы пересекаем коридор и оказываемся в спальне. Здесь уже сделан ремонт и поклеены обои, но мебели пока нет. На полу лежит матрас, поверх которого накинута белая простыня, смятое одеяло. На него меня Макс опускает. Ладони жадно сжимают мою грудь и переворачивают на колени. Ох, всхлипываю и сильно выгибаю спину, когда он входит сзади. Пальцы впиваются в бедра, требовательно тянут на себя, насаживая с каждым разом все активнее. Оборачиваюсь на Макса, смотрю в его расширенные затуманенные глаза, теряюсь в той похоти, что плещутся в них. Упираясь ладонями в матрас и подмахиваю Максу. Каждый раз стремлюсь ему навстречу и тихо постановаю. Мне хочется, чтобы он кончил и тоже получил свою разрядку. Макс наваливается на меня сверху и прижимает к одеялу грудью. Лицо утыкается мне в основании шеи, и влажные губы и язык принимаются выписывать на коже узоры. Член скользит внутри, и неожиданно для себя я чувствую, как на меня накатывает вторая волна удовольствия. Она даже мощнее первой. Удовольствие начинает простреливать с каждым сильным толчком. Мои стоны переходят в крики, и я судорожно сжимаю пальцами одеяло. «Макс, о боже! Как хорошо, Макс!» Все тело сотрясает, и коленки подгибаются. Обмикаю у него в руках и растекаюсь по матрасу. Мои ягодицы опаляют горячей спермой, и мужской удовлетворенный стон разносится по комнате. «Просто пиздец!» Хрипло матерится он и падает на одеяло рядом со мной. Его ладони растирают лицо, и Макс поворачивается ко мне. «Ты кончила два раза?» «Да». Смотрю на него осторожно. Первый раз такое. На лице Максима расцветает самодовольная улыбка, и он притягивает меня к себе поближе. Утыкаюсь носом в его грудь и тихонько вздыхаю. Так хорошо мне не было уже полтора года. Хорошо, что этот ужасный период в моей жизни наконец закончился. И я встретила такого потрясающего парня. «В первый раз». Он задумчиво поворачивается ко мне. «Но я хочу кое-что еще». «И что?» Поднимаю бровь и с удивлением слежу за тем, как он перекатывает меня на спину, а сам утыкается вниз, устраиваясь между моих разведенных ног. Я немного краснею, но не закрываюсь. Оральный секс я очень люблю. Хотя Славка и меня радовал нечасто. Макс погружает в мою мокрую промежность два пальца, заставляя опять вскрикнуть и растирает влагу по клитору. Он делает это мягко, неотрывно следя за моим лицом. А я теряюсь. Опять мну в ладонях, просто не кусаю губы. Вижу, как его ноздри от возбуждения подрагивают, а грудная клетка ходит ходуном. На моей коже выступает испарина. И становится нестерпимо жарко. Я готова кончить, но мне тоже нужно кое-что еще. «Губами, Макс, пожалуйста!» Закусываю свою губу и умоляюще смотрю на него, пока он одной рукой ублажает меня, а второй наглаживает свой член. «Хочешь, чтобы вылезал?» Он развязно проводит языком по верхним зубам. «Пожалуйста!» Схлипываю. Шире расставляя ноги и пододвигаясь к нему. Макс с улыбкой наклоняется и прихватывает губами клитор. Размашисто проводит по нему языком. От этого ни с чем не сравнимого удовольствия меня срывает сразу, и я кончаю. Широко раскинувшись на кровати и заходясь в крике, ничего не соображаю. Мое тело вдавливается в матрас, и Макс опять входит в меня. Его рука сжимает мои волосы на затылке, отводит голову, подставляя шею для поцелуя. Член словно поршень работает внизу, во все еще гиперчувствительном после оргазма влагалище. Макс рычит, ударяет меня бедрами, мнет пальцами соски и шумно кончает мне на живот, опять заливая спермой. Тяжело дыша, утыкается мне в шею и долго отходит. «Три». Наконец выдает этот самодовольный невозможный мужчина. «День рождения у тебя, а подарки получаю я». Усмехаюсь в ответ на его реплику. Макс упирается локтями в одеяло и нависает надо мной. Его взгляд становится лукавым и смешливым. «Люблю дарить подарки». Его губы нежно накрывают мои и оставляют на них легкий поцелуй. «И потом. У тебя больше нет ни единого шанса от меня сбежать». «Действительно?» Округляю глаза. «Как можно сбежать от мужчины, который заставил тебя кончить трижды за один секс?» «Невозможная задача». Я прыскаю от смеха и утыкаюсь ему в плечо. «Вообще без шансов». Макс скатывается на бок, и мы забираемся под одеяло, чтобы поваляться и понежиться вдвоем. Мне так хорошо с ним сейчас, что даже немножко страшно. Хочу есть. Выдаю где-то через пару часов, которые мы умудрились проспать, обнявшись. Вообще, это неудивительно. Макс полночи клеил обои. Я волновалась перед встречей и тоже плохо спала. А потом был этот фантастический секс. «У меня только торт», — доносится зевок мне в макушку. «Хм, интересно, что там за начинка?» «Он шоколадный, с коньяком». Макс обжигает мой висок поцелуем и поднимается на ноги. «Никуда не уходи, я сейчас». Сверкает голой задницей и исчезает на кухне, откуда возвращается с тортом и двумя вилками. «Надеюсь, ты не против еды в постели?» «Обычно я так не делаю, но в день рождения можно». Забираю одну вилку и присаживаюсь на кровати, прикрывшись простыней. Макс опять уходит и возвращается с чаем. Чашки ставит на пол рядом с кроватью и забирается ко мне. Он уверенно отбирает у меня простынь, целует сосок и принимается за торт. «Ты мне очень нравишься голой», — комментирует Макс. «А поскольку у меня день рождения...» «Придется выполнять все мои прихоти». «Придется». Отвожу взгляд от опять наливающегося члена и улыбаюсь. «Что такое?» Мак заглядывает мне в глаза, отрезая от торта кусочек и закидывая себе в рот. «У тебя очень красивый член». Смущенно краснею и тоже запихиваю себе в рот торт. «Очень вкусный». «Ты еще не пробовала». Макс пошло облизывается. «Я про торт». Пищу я и прикрываю рот ладонью. «А я нет». Он качает головой. «Пошляк». Заключаю я и беру в руки чашку с горячим чаем. «Да, но поздно об этом думать. Мы уже встречаемся. Я желание загадал и свечи задул. А еще доставил мне целых три оргазма. Отпиваю чай и смотрю на него поверх кружки. У меня ни единого шанса». «Угу». Макс аппетитом налегает на торт. «Так ты давно запал?» Опять беру в руки вилку и начинаю тоже ковырять торт. Посматриваю на Макса с интересом. Мне очень хочется подробностей. «Давно. С тех пор, как Рита как-то показала фото, где вы обнимались вдвоем. Ты там была так шикарно. Красное платье, длинные ноги. О, у нас был девичник». «А потом Ритка показала пару твоих фото с отдыха, где ты была в миниатюрном купальнике». «Вот это Рита!» Я закатила глаза. «Просила же никому!» «Она даже скинула мне одно на заставку. Там, где ты на фоне океана на закате». «Тоже мне психолог. Совсем не заботится о сохранности личной жизни других людей». Пробормотала я и бросила взгляд на телефон Макса, что мирно лежал на подоконнике. «Она меня подначивала». Он вздохнул. «Все время рассказывала о тебе. О том, какая ты красивая, хорошая и одинокая. А еще намекала на нашу идеальную совместимость по какой-то там ее шкале». «Вот это Рита дает». Я не верила, уставилась на Макса. «Дала мне ключи от твоей квартиры. Попросила устроить для тебя незабываемый сюрприз». И огорченно добавила, что в подарок тебе бы, конечно, лучше такого мужика, как я, а не шарики. «Манипуляторша. Я отставила чай. Приедет, я ее!» Замолкаю на секунду, разглядывая свой подарок в виде Макса. Расцелую и поблагодарю. Заканчиваю и придвигаюсь к нему поближе. «Спасибо за твою настойчивость. Я бы сама, наверное, не скоро еще отважилась на свидание. Сам себе удивляюсь. Он убирает к постели на пол торт, который нам уже не интересен, и разворачивает меня к себе. Весь перетрясся в этой коробке. А потом вообще не соображал, когда увидел тебя вживую в том ужасно развратном платьице. Я ношу его только дома, когда одна. Начинаю оправдываться. Теперь придется и передо мной носить. Макс берет мою ладонь и сжимает ее вокруг своего члена. Нужно что-то с этим делать. Когда тебя вижу, все время так. Нужно. Увлажняю губы, облизывая их и толкаю его на одеяло. Макс легко поддается и замирает в ожидании. Его руки нетерпеливо мнут одеяло, но сам он старается не проявлять нетерпения и не давить. Но я вижу, как сильно ему хочется. Устраиваюсь перед ним на коленках и наклоняюсь. Смотрю Максу в глаза, высовываю язычок и провожу им по возбужденной головке. Блять. Он стискивает зубы и ударяется затылком об матрас. Прикрываю глаза и беру головку в рот, облизываю ее и посасываю. Слушаю стоны Максима, которые подтверждают, что я все делаю правильно. Выпускаю головку изо рта, прохожусь языком по стволу и ласкаю яички. Макс матерится и стонет, цепляется руками за одеяло. Его возбужденный взгляд блуждает по моему голому телу, груди, губам, которые опять обхватывают член. Стараюсь взять его полностью, дышу носом и расслабляю горло. Чувствую на языке его пряный вкус. Пошло облизываюсь, показывая, как мне нравится. Макс от этого сходит с ума и перестает себя контролировать. Его ладонь гладит мое лицо, щеку, зарывается в волосы и устанавливает нужный темп. Я лишь расслабляюсь и позволяю брать себя в рот так, как ему нравится. Макс смотрит, как одержимый, дышит прерывисто и кусает свои губы, пока доводит себя до разрядки. Мне в горло ударяет горячая струя, и я немного задыхаюсь, но стараюсь все проглотить, чтобы сделать ему приятно. Макс расслабленно откидывается на матрас и укладывает меня себе на грудь. «Самый обалденный минет в моей жизни!» — хрипит он. «Теперь ты тоже никуда не денешься». Я смущенно вытираю губы. «Это точно!» Макс подается вперед и целует меня в губы. «Мы вообще друг от друга никуда не денемся. По Риткиной шкале мы идеальная пара». Обнявшись, мы с Максом вместе подходим к столику, где нас встречают загоревшие, отдохнувшие Рита с Димой. Они вернулись с отдыха и позвали встретиться. Макс пожимает Диме руку, мы с Риткой обнимаемся. Я целую ее в щеку и тихо шепчу на ушко. «Спасибо». Подруга крепче сжимает меня в своих объятиях и отвечает. «Всегда пожалуйста». Присаживаемся с Максом на диванчик напротив друзей. Постоянно касаемся друг друга, переглядываемся и улыбаемся. Мне настолько уютно и комфортно рядом с ним, как даже с бывшим мужем не было. Это настоящее сумасшествие. Вот так встретиться и сразу понять, что человек тебе подходит. Последние дни мы не отлипаем друг от друга. Постоянно созваниваемся, пишем друг другу сообщения. Макс ночует у меня, или я у него. «Хорошо, что вы сами все поняли и начали встречаться». Удовлетворенно вздыхает Рита. «Не пришлось воплощать в жизнь запасной план». «Это какой же?» Я пододвигаюсь к Максу ближе и обнимаю его за руку. Смотрю на заговорщиков Риту и Диму с любопытством. «У нас через неделю годовщина. Праздновать будем в загородном коттедже». Ритка поиграла бровями. «А там по классике. Игра в бутылочку. Случайно сломавшаяся дверь в погребе. Куда бы вы за вином пошли? Ну и все такое». «Шикарный план». Макс заржал в кулак. «Ты не сдаешься». «А зря я, что ли, втихаря анкеты для вас заполняла и потом сверяла все. По моему тестированию у вас 95% совпадения. А это, считай, все 100. «Ну, как скажешь». Я примирительно вздохнула. «Мы и так уже поняли, что вместе нам хорошо. Молодцы. Ритка удовлетворенно уставилась в меню. Я буду вино. Я, пожалуй, тоже. Решаю поддержать подругу и украдкой смотрю на Макса, который довольно поглаживает мою ладонь. Вообще, игра в бутылочку — это отлично. А застрять в погребе — идеально. Возможно, я даже буду не против, если с нами это и произойдет. На шумной вечеринке это будет отличный способ провести время только вдвоем. Послушав истории с поездки и посмотрев более 1000 фотографий на Риткином телефоне, мы с Максом прощаемся с ребятами и идем прогуляться по заснеженному городу. Мы словно до сих пор не можем до конца поверить в то, что мы вместе и наслаждаемся каждой минутой, которую проводим наедине. Хорошо и разговаривать, и шутить. И вот как сейчас, просто молча идти рядом. Мы прогуливаемся по бульвару, заглядываем в еще одну кофейню, где греемся и едим эклеры. Макс постоянно целует и говорит комплименты, часто пошлые и смущающие, вгоняющие меня в краску. А мне нравится. И иногда я даже отвечаю ему тем же. Никогда не думала, что в подарок на день рождения можно получить живого мужчину. Настоящую любовь. О таком можно фантазировать. Но в реальности таких вещей не случается. Обычно. Но вот со мной произошло. И я безумно счастлива. Спасибо, что прочитали мою историю. Верьте в чудо, и оно обязательно случится.